У этой песни тоже есть своя история. Когда-то был у «Тихого уголка» прекрасный первый состав. Димка Смирнов на гитаре и, царство небесное, Саша Кубышкин на странном инструменте, который он называл «Козу». Но почему-то выточенная из алюминия. Вот. И записали мы программу «Жизнь на цепи». И нет у нас последней вещи финальной. А тут Димке Смирнову надо было куда-то выйти на пару часиков. У меня была такая зарисовочка под названием «Кот и птицы». Вот. И Димка мне дал указание «Долби кота». Собственно говоря, вот так вот и получилось. Песенка под названием «Хвост трубы». Осторожно, злая собака на воротах каждого дома. Я держусь подальше от этих ворот. Моя родина свалка у черного хода. Лучше вырвать шерсть. Что еще может знать кот? Окруженный орденом собаководов. Знать кот, упавший с крыши и сломавший лапу. Кот, не желающий быть цепной собакой.